Во мне впервые затеплилась надежда все-таки выпутаться из этой истории живым. Кстати сказать, через несколько месяцев я случайно увидел на базе одного из ангелов. Девочку лет 11 с теннисной ракеткой под мышкой. И умилился. И тихо позавидовал чужому светлому детству. У Шмыги на базе был собственный маленький кабинет. Он был не так гламурен, как московский, но его тоже украшали фотографии знаменитостей и сувениры. Снимок бледного Бадри Птеркацишвили, которому молодой Шмыга что-то назидательно говорил на ухо, кубок лучшему биатлонисту части и сушеная морская звезда бледно-красного цвета с либерально подогнутыми лучами. Туда он и вызвал меня для последней беседы перед началом операции. То ли для простоты, то ли для задушевности. Он старался говорить со мной на языке моего детства. Видимо, употребил все словечки, которые запомнил с тех времен. — Слушай сюда, Семен. Твоя задача — промыть Бушу мозги на эмоциональном уровне. Но о делах с ним говорить ни в коем случае не надо, потому что тут ты можешь облажаться. Когда он придет в кондицию, ты должен сказать что-то типа «Остальное тебе поведают мои ангелы» и сразу отключиться. И если этот Склифосовский задаст тебе конкретный вопрос, тоже говори «Тебя вразумят мои ангелы». Сам даже не пробуй. Тогда гарантированно не будет никаких проколов. Понял схему? — Схему я понял, — ответил я. — Я не понял, что мне ему говорить. Сидевший напротив Шмыги Добросвет засмеялся. — А это, Семен, тебе никто не скажет. Мы тебя 2 месяца каждый день удивляли? Теперь твоя очередь удивить нас. Всю информацию, какую могли, тебе предоставили. Религиозные переживания у тебя были, это мы научно засекли. Ты по всем показателям должен быть другим человеком. — Что за показатели? — спросил я. — Добросвет вон целый отчет написал, — сказал Шмыга и протянул мне серый скоросшиватель, из которого торчало несколько закладок. — Хочешь, почитай. Я перевернул обложку из казенного серого картона и прочел. Проведенные на Западе электроэнцефалографические исследования проходящих переподготовку лондонских таксистов и медитирующих на безбрежном сострадании тибетских лам убедительно доказывают, что повторяющийся опыт глубоко изменяет структуру нейронных связей головного мозга даже за относительно короткое время эксперимента. Дальше читать мне не захотелось, и я положил отчет на стол. — Я тоже ничего не понял, — сказал Шмыга, поднимая отчет и открывая его на одной из закладок. — Но главная идея такая. Добросвет пишет, что он научился приводить тебя в состояние динамического бога-человека. Хуй его знает, что это такое. Но ты с Бушем должен говорить строго из этого состояния. Причем не просто так, а голосом Левитана. И все у нас получится. Поговори 5 минут, чтобы он размяк. А потом съезжай с базара. Только запомни, как грамотно съехать. Мол, об остальном расскажут ангелы. И все, запомнил? Запомнил, сказал я. И мрачно вздохнул. «Боишься?» — спросил Шмыга. «Не бойся, Семен. Я в тебя верю. Добросвет тоже. Он тебе капель храбрости в квасок подольет». Чем ближе подходил момент истины, тем безумнее и легче делалось у меня на душе. Мне снились студенческие сны. Я вытаскивал билет, которого совсем не знал. И на меня доброжелательно смотрел трибунал преподавателей. Но было ясно, стоит открыть рот, и это благодушие сменится гримасами презрения. Просыпаясь, я вспоминал, что ждет впереди, и сразу ощущал тошноту, как пассажир, упавшего в воздушную яму самолета. Я, конечно, уже долго готовился к экзамену, но вот была ли моя подготовка правильной? Еще в самом начале занятий, скорее от страха и растерянности, нежели с практической целью, я заучил наизусть тираду из криминального чтива, якобы фразу из книги Иезекииля, которую черный гангстер произносил перед тем, как нажать на курок. Там были красивые обороты, но особенно впечатлял, конечно, конец. «И ты узнаешь, что мое имя Господь, когда я обрушу на тебя мое отмщение!» Голосу Левитана здесь было где развернуться. Но потом я понял, что Буш, скорее всего, смотрел «Криминальное чтиво», и повторять ему этот пассаж — самоубийство. Зато я научился с проникновенной интонацией произносить «Ибо я Господь твой Бог».